Глава 5. Со свиным рылом. Не то чтобы все загрустили без Бабы-Яги, но в волшебном лесу сразу стало как-то пусто. У костра, который сухо потрескивал в двух шагах от старой бабкиной избы, кикимора меланхолично мешала веткой зелья в котле. Вокруг нее бродил упитанный кабанчик. Он пытался жевать то одни, то другие листья, но, попробовав, отплевывался. Сенька надеялся найти сладкие, сочные, а попадалась, как назло, сплошная горечь. «Попробую тебя обратно превратить», — сообщила кикимора кабанчику. «Зельем забудным напою и к городу проведу. А здесь я скажу, что волк сожрал. Понял?» Кабанчик резво захрюкал, соглашаясь. Кикимора сорвала какие-то травы, стала с силой растирать их в ладонях, бормоча заклинания. От ее рук повалил дым, побежали искры. Кабанчик в страхе отшатнулся, задрожал. «Не рыпайся, 100 лет уж никого не оборачивала!» — строго прикрикнула на него кикимора. «Смирно стой!» «Тут-то чего?» Раздался вдруг оглушительный хрип лешего. Кикимора от неожиданности вздрогнула и просыпала искрящиеся травы на Сеньку кабанчика. Взлетело вверх сизое облачко, что-то затрещало, и раз! На пеньке сидел Сенька, в своей одежде, с обычными руками и ногами, но со свинячьим пятачком и мохнатыми ушами. Не успевший еще осознать превращение, он визжал от испуга. Леший замер. «Чего орешь, оглашенный?» Разозлившись, крикнула кикимора непонятно кому. То ли ему, то ли Сеньке. «Если вы меня сейчас же отсюда не выпустите, я полиции расскажу, как вы меня мучили!» Выпалил мальчишка и закрыл себе рот ладонями, все еще не веря, что может говорить, а не хрюкать. Кикимора рассматривала его с неодобрением. «Кто тебя просил под руку лезть, дурень?» — накинулась она на лешего. «Куда его теперь, такого?» Леший виновато сопел, прикрываясь ветками. «Да хватит прикалываться!» — всерьез возмутился Сеня. «Меня бабушка, наверное, ищет, переживает, с ног сбилась. Отпустите, люди вы или кто?» Кикимора и леший переглянулись. «Люди? Мы?» — переспросил леший. Он вдруг зашелся от смеха, утирая слезы сучками с листьями. «Мы люди! Ой-ой-ой!» — вторила ему кикимора. Она била себя по коленям, трясла зелеными патлами и все никак не могла успокоиться. Сенька смотрел на них и думал, что в нормальном мире этих двоих давно бы приняли за сумасшедших. А здесь неадекватным, скорее, выглядел он. «Хорошо, не люди, а кто?» — поинтересовался Сеня, когда леший с кикиморы устали смеяться. Обитательница волшебного болота неожиданно приосанилась, задрала подбородок и бросила на мальчишку снисходительный взгляд. «Я кикимора болотная, в 39-м поколении!» С достоинством произнесла она, будто была английской королевой. «А он леший, тоже древний. Мы с ним кузены, 30-е». Сенька с досады махнул рукой, думая, что это шутка. «Хватит меня троллить! Леший, кикимора, не смешно!» Он разозлился до того, что вдруг хрюкнул. В ужасе схватил себя за пятак. Испугался, бросился к болоту, лихорадочно разгреб тину и уставился в воду. В отражении он увидел знакомого мальчишку. Себя. Только со свиным рылом вместо носа и с мохнатыми кабаньими ушами. «А-а-а!» — заорал Сенька и замолотил по воде кулаками. Колени заскользили по влажной траве, и он бухнулся в вонючую болотную жижу. Неповоротливый леший проявил недюжную прыть, вылавливая мальчишку из трясины. Он подцепил его своими кривыми ветками и упорно тащил, пока человечий детеныш не оказался на берегу. Кикимора немедленно окатила Сеньку родниковой водой, смывая ядовитую грязь. Замотала в волчью шкуру и усадила греться у костра. Сейчас у мальчишки в руках была жестяная помятая кружка с отваром дурмана, которую он держал обеими руками. Кикимора жарила жаб на длинном пруте. А леший разложил на траве ближе к огню синие грибы, похожие на шампиньоны, в огромных тарелках листьях. «Почему вы от людей спрятались?» — глядя на пламя костра, спросил Сеня. «Рассказывайте давайте, а то я ничего не понимаю». Леший заскрипел, чтобы скрыть волнение. Кикимора вздохнула, вспоминая. «Ну, как Кощея не стало, люди про это прознали. Начали в волшебном лесу безобразничать». «Как это?» «Ах!» — сокрушенно махнула рукой Кикимора. «Русалок всех переловили. Для показу на ярмарках. Стыдобище! Она в одной бочке сидит и в другую через огненное кольцо перепрыгивает». «А Горыныч?» — проскрипел леший. «Этого вообще. Заставили землю пахать. Кормили сеном, как обычную скотину. Он и сдох. Ему без мяса никак нельзя». «Яга!» — опять подал голос леший. «За бабочку нашу ягу посулили цельный бочонок золота. Пошли в лес охотники косяком. Кто на коне да с копьем, кто пешком да с сетью, кто в латах да со стрелами. Яга билась, билась и устала. Наложила заклятие, чтобы человечки не могли пробраться в наш лес. Но и нам отсюда было не выйти». Грустная получалась история. «Ничего, все со всеми воюют», — подумал Сенька. «Зачем?» «А где остальные?» — он наморщил лоб. «Этот, как его? Лихо. И разбойник, который свистит. И кто там еще, кто в сказках есть?» Кикимора будто бы рассердилась. «Талдычим тебе, одни мы здесь кукуем. Кого Кощей не сгубил, тех люди извели». Она повертела прут с жабами, пристально изучая подгоревшие тушки. «Хе, сготовились вроде». Разломила деревянный вертел на три части по количеству лягушек и протянула угощение лешему и Сеньке. Леший охотно цапнул сучком подгоревшую жабу и с трудом пропихнул ее в узкий деревянный рот. По коре потекла коричневая жижа. Он жевал и урчал от удовольствия. А Сенька с отвращением смотрел на жабьи лапки, которые застряли у лешего во рту и шевелились как живые во время каждого глотка. Кикимора меж тем пробовала грибы. Около огня они скукожились морщинистыми шляпками и превратились из синих в ярко-красные. Кикимора закидывала в рот гриб и жевала его с наслаждением. А Сенька смотрел, как в ее зеленых волосах прорастают папоротники и кувшинки. И это было даже красиво, но... Сенька схватился за свой нос пятачок. «А что, если у меня еще что-нибудь вырастет? Ну уж нет». Он решительно вернул Кикиморе тушку жабы на палке. «Я такое не ем. Нормальная человеческая еда у вас есть?» «Заря нос воротишь», — насупилась Кикимора. «Вкусно!» — поддержал ее леший. «Спасибо, я лучше яблоко пожую». Сенька встал и решительно направился к яблоне. Откровенно говоря, она была такая красивая, и плоды на ней так соблазнительно светились в сумеречной тени волшебного леса. Сеня давно чувствовал, что хочет отведать яблочко, да и все тут. «Беда!» — вскинулся леший. «Чё?» — Кикимора резко обернулась, и в мгновение ока, как она умела, оказалась перед Сенькой, преграждая ему путь. «Ну чё опять?» — вскинулся мальчишка. «Почему нельзя?» Кикимора цепко схватила Сеню за руку, оглянулась туда-сюда, будто кто-то мог подслушать, и забормотала. «Не простые это яблочки, а молодильные. От них хворый здоровеет, а здоровый молодеет. Понял?» «Да понял! Вам просто жалко! Жадина!» Он выдернул руку из лапы Кикиморы и сунул ее в карман куртки. «Вот дурья башка! Молодильные яблоки только старым для подмоги. А ты, если съешь, исчезнешь». Сеня нащупал в кармане тюбик бабушкиной мази. «Как вы сказали?» — встрепенулся он. «Хворые что? Здоровеют?»